Они разрабатывают и изготовляют различные самолетные узлы. Другими словами, они не производят самолетов, но поставляют кресла пилотов, двигатели, детали двигателей, приборы систем управления и так далее. Чтобы идти в ногу со временем, они создали аэрокосмический филиал, разрабатывающий элементы конструкции орбитальных аппаратов. При Стенвике филиал сильно разросся. Похоже, этот симпатичный, знающий и располагающий к себе молодой человек умеет выбивать контракты для своей корпорации. Кто-то сказал, что он тверд, но не навязчив. И какова стоимость такой корпорации? Ну, Флэш, я не очень-то понимаю твой вопрос. Корпорации не дома, имеющие не дома, определяющие цену. Стоимость корпорации определяется суммарной стоимостью ее акций на бирже в текущий момент. Она имеет немалый доход, обеспечивая выплаты держателям акций, заработную плату сотрудникам. Дайте мне цифру. Если принять Collins Aviation за дом, скажу, что она стоила бы $500 миллиардов, никак не меньше. Кому принадлежит корпорация? Коллинзы, Джон, его жена и дочь владеют 51% акций. Однако, они очень богаты. Разумеется, акции распределены по различным фондам и благотворительным организациям. Но когда дело доходит до голосования, все они становятся Джоном Коллинзом. Должен добавить, что помимо этого, семья Коллинза вкладывает свои деньги в Collins Aviation через банки Бостона. И почему Бостона? Ты не очень-то в этом слышишь, не так ли, Флетчер? В деньгах нет, я их слишком редко вижу. Бостон, Швейцария, Америки. Там полным-полно тихих, не бросающихся в глаза банков. Я думал, там полно фасоли. Ты не одинок в своих заблуждениях. Как можно стать таким же богачом, как и что и Колин? Если бы я знал рецепт, думаешь, я сидел бы в этой газете? Окончив Гарвард в начале 30-х годов, он сам проектировал и изготавливал самолетное оборудование в аридорном гараже на Фербинс-стрит. Полученные патенты начали приносить деньги. Все очень просто. Каждый может пройти тот же путь. Говорят, что он очень спокойный и скромный человек. Не забывает своих друзей. Большая часть остальных акций принадлежит друзьям семьи. Все они также богаты. Коллинз жертвовал большие суммы Гарварду, фонду по борьбе с раком, медицинскому. Фонду по борьбе с раком? Всего он передал им 10 миллионов. Недавно. Взносы делались регулярно в течение ряда лет. Стэнвик идеальный зять для Коллинза, учитывая, что у него нет сыновей. Из скромной семьи в Пенсильвании. У его отца магазин скобяных товаров. Он еще жив? Наверное. А почему ты спрашиваешь? Его родители не приезжали на свадьбу. Возможно, не могли себе этого позволить. Посчитали, что поездка им не по карману. Но за них бы мог заплатить Стэнвик. Они могли отсутствовать по множеству причин. Болезнь, дела, опять же деньги. Да откуда мне знать? Продолжайте. Стэнвик всегда хорошо учился и легко сходился с людьми. Победитель турнира «Золотые перчатки» в Пенсильвании. В Колгейте переключился с бокса на теннис. Проходя службу в BBC, много летал, ВВС, много летал. Сейчас майор запаса. Окончил Уортон Бизнес Скул третьим в своем выпуске. А Уортон, если тебе это неизвестно, котируется ничуть не ниже Гарварда. Поступил на работу в отдел сбыта Collins Aviation и сбыт немедленно возрос. В 26 или 27 лет перепрыгнул на место вице-президента и женился на дочери босса. С какой стороны ни взгляди, замечательный человек. Словно сошел с картинки. В это трудно поверить, не так ли? Ну, такие люди есть. Безусловно, мало честолюбив, но в этом нет ничего морального. Он пришел долгий путь, и все его любят. Между прочим, как ты все это узнали? Я думал, ты никогда не спросишь об этом. Биржевой маклер Коллинза Билл Карминчелл, мой партнер по гольфу, сын одного из приятелей Джона Коллинза. Отец умер, и Билл занял его место. Он и Стэнвик стали близкими друзьями. Стэнвик брал его в свои полеты. Они вместе играют в теннис и сквош. Билл искренне привязался к Стэнвику. Кстати, он говорит, что Стэнвик по-прежнему влюблен в Джон Коллинз. Что бывает далеко не всегда. И никаких романов на стороне. Насколько известно, кормичев нет. Между нами говоря, только кретин будет волочиться за юбками в его положении. Как знать, что скажет папа Коллинз, если Стэнлика вышвырнут из супружеской постели? У Стэнлика есть деньги? Практически нет. Свои сбережения он вкладывал в ценные бумаги через Кормичева, но на сегодняшний день накоплено около 100 тысяч. Сущие пустяки. Дом на Дервин-стрит покупала Джон Коллинз, хотя владельцы не указаны оба. Кормичев считает, что дом стоит примерно $1 миллион. Стэнвик оплачивает из своего жалования содержание дома и прочие семейные расходы. Поэтому его сбережения не так уж и велики. Содержание такой семьи обходится недешево. Между прочим, их дом на Бервин-стрит соседствует с поместьем Коллинзов, выходящим другой стороной. Ты только представь себе, на Коллинз-стрит. А другого дома у него нет? Нет, но его тесту принадлежит дома в Палм-Спрингсе, Аспене и Антибе. Молодые пользуются ими, когда захотят. У Стэнвика собственный самолет? Нет, зато Коллинз Авиэйшн располагает 3 реактивными лайнерами Лир с пилотами. Стэнвик, если ему нужно, летает на них сам, чтобы сохранить форму и подтвердить звание в резерве ВВС. У Стэнвика есть и акции Коллинз Авиэйшн. Если сравнить все вместе, он, возможно, окажется миллионером, хотя и на бумаге. Добыть $1 миллион он не сможет. Это вызовет неудовольствие многих людей. О, чуть не забыл. Стэнвик и его жена недавно обратили в деньги, принадлежащие ей акции на сумму в $3 миллиона. Обратили деньги? В наличные. Кормичев говорит, что не собирается купить ранчо в Неваде. Видимо, хотят выбраться из-под каблука папы Коллинза и начать собственное дело. Это идея Стэнвика. У Кормичева создалось впечатление, что предложение исходило от Джо. По крайней мере, лошадей любит она. Знаешь ли, со временем теннис и яхты могут надоесть. Не понимая, почему наличные. Раньше стоит около $15 миллионов. Черт, никак не могу привыкнуть к таким цифрам. Инфляция, мой мальчик. Как может ферма стоить $15 миллионов? Фермы могут стоить гораздо дороже. Кормичев ничего не говорил о здоровье Стэнвика? Нет, кроме того, что тот отлично играет в сквош. Для этой игры необходима отменная физическая норма, форма. Как-то раз я пробовал, но меня не хватило на 20 минут. Нет, я предпочитаю гольф. А что, Стэнвик болен? Это важно? Конечно, я упоминал о кризисе управления Коллинз Авиэйшн. Сейчас вся тяжесть лежит на Стэнвике. Старик Коллинз может вернуться к работе, но он не такой хороший бизнесмен, как Каллан. Он изобретатель, которому немного повезло. Руководитель Коллинз Авиэйшн должен профессионал. Папа Джон для этого не годится. А если пройдет слух, что Стэнвик неизлечимо болен, курс акции упадет? Несомненно. Корпорации будет нанесен серьезный урон. Многие начнут искать новое место работы. Понятно. Поэтому его болезнь, я имею в виду смертельную болезнь, держали бы в глубокой тайне. Абсолютно верно. Он болен? Да откуда мне знать? Хорошо, юный Флетчер, я сказал тебе все, что знал о Балане Стэнвике. Видишь сам, не такой уж мы безнадежный штат, как ты пишешь. Денег у нас предостаточно. Я понял. Стэнвик умный, знающий парень, к тому же женившийся на дочери босса, ясно? А теперь, с твоего позволения, я хочу заняться своим делом. Спасибо за помощь. Да я лишь пытался предотвратить появление еще одной дерьмовой статьи. Ради этого можно идти на жертвы.